Глава 8. На время летних сборов Джордж получил звание кадета-лейтенанта. Единственным, кто не получил никакого звания на их курсе, был Ори. Он так и оставался вечным рядовым. Это было очень обидно и говорило о том, что начальству нет до него никакого дела. То есть оно, конечно, хорошо к нему относилось, даже очень хорошо. Только вот никаких способностей к военной службе в нем не видело. Последний год, казалось, стал тому подтверждением. Пока Джордж одолевал любую новую науку с удивительной легкостью, Ори беспомощно барахтался в дебрях курса этики, который включал в себя основы конституционного права, а также практику военного трибунала. Еще тяжелее давалось ему гражданское и военное строительство, что и послужило поводом к его регулярным встречам с грозой всех кадетов, легендарным профессором Мэхеном. Мэхен в своем неизменном темно-синем сюртуке, синих брюках и светло-коричневом кожаном жилете выглядел именно так, как и должен выглядеть классический профессор академии. При ответе на свои вопросы он не допускал ни малейших отступлений от лекционного материала, который кадеты обязаны были повторить слово в слово. Если какой-нибудь глупый кадет, пусть даже очень робко, осмеливался высказать свое несогласие с профессором, он тут же становился жертвой знаменитого сарказма Мэхена и был безжалостно унижен в глазах товарищей. Всех учеников Мэхен разделял на категории по своему собственному разумению. Избавиться от такого приговора было невозможно, вне зависимости от того, справедлив он или нет. Однако, несмотря на все это, кадеты любили Мэхена и даже боготворили его. Вероятно, поэтому только огромное уважение удерживало их от того, чтобы всласть не поиздеваться над его манерой говорить. Профессор слегка гнусавил, отчего складывалось впечатление, что он вечно простужен. Впрочем, это не мешало им с нежностью называть его «старина здравый сбысл». Мэхен неизменно подчеркивал в своих лекциях достоинство «здравого сбысла». Кроме инженерного дела, Мэхен преподавал и военную науку. На лекциях по этой дисциплине он пугал своих учеников предсказаниями о новой ужасной войне, которая станет порождением нынешнего индустриального века. Все они, по его словам, будут призваны на эту войну, совершенно не похожую на все предыдущие. И произойдет это, возможно, намного раньше, чем они ожидают. В июле генералу Закари Тейлору было приказано собрать 1500 солдат и отправиться к реке Нуэсес, которую Мексика продолжала считать своей северной границей. Гарнизон расположился возле техасского городка Корпус Кристи на случай возможной атаки мексиканцев. К концу осени силы Тейлора увеличились до 4500 солдат. 29 декабря Техас вошел в состав Союза как 28-й штат с условием, что его юго-западная граница по-прежнему будет проходить по реке Рио-Гранде, как было определено после окончания войны за независимость от Мексики и провозглашения республики. Протесты Мексики стали еще более агрессивными. Договор о присоединении они объявили недействительным на основании того, что Техасской республики никогда не существовало. С юридической точки зрения незаконное политическое образование не имело права входить в состав Соединенных Штатов. Стало быть, никакого присоединения не было, и эта территория по-прежнему принадлежит Мексике. Любые возражения по этому вопросу неминуемо приведут к печальным последствиям. Такие угрозы очень нравились тем американцам, которые считали, что их нация обладает чуть ли не божественным правом расширять свои границы. Конгрессмен от Массачусетса Роберт Уинтроп, случайно натолкнувшись в какой-то никому неизвестной газете на одну хлесткую фразу, решил, что она способна в полной мере оправдать это право и решил сделать ее достоянием общественности. Уже в начале января, выступая на заседании Конгресса, Уинтроп произнес свою речь о явном предначертании Америки, и страна получила новый боевой клич. В течение зимы все попытки мирных переговоров, предпринимаемые Джоном Слайделом, потерпели неудачу. Подчиняясь приказам из Вашингтона, генерал Тейлор передислоцировался в район реки Рио-Гранде. Это была малонаселенная территория, на которую претендовали и Мексика, и Техас. Разговоры о реальной угрозе войны слышались все чаще. Противники президента называли ее «войной мистера Полка». В эту тревожную весну 1846 года Джордж Хазард, хорошенько осмотревшись вокруг, неожиданно понял, что за 4 года, пока он наслаждался сигарами и девушками, время от времени отвлекаясь на учебу, очень многое изменилось. Вчерашние мальчики превратились в юношей, а юноши – в закаленных мужчин, которые уже совсем скоро наденут офицерские мундиры, да к тому же, если говорить о них с Ори, успели даже обзавестись небольшими усиками. Ори отправлялся в пехотные войска, поэтому Джордж записался туда же. Кое-кто из профессоров и офицеров-наставников был недоволен таким выбором. Все в один голос говорили ему, что с его блестящими отметками он с легкостью попадет в артиллерию или даже в топографическое управление при штабе. Ори тоже настоятельно убеждал его изменить свое решение, но Джордж был непреклонен. «Да я лучше пойду в пехоту вместе с другом, чем буду метаться среди орудийных лафетов в толпе совершенно чужих людей. К тому же я по-прежнему собираюсь выйти в отставку, отслужив положенные 4 года. Так что мне совершенно все равно, где провести это время, лишь бы не пришлось слишком часто стрелять». Если Джорджа перспектива отправиться на войну не привлекала ни в малейшей степени, то Ори, напротив, мечтал столкнуться с реальной опасностью и, как говорится, посмотреть смерти в лицо где-нибудь в мексиканской глуши. Иногда такое желание пробуждало в нем чувство вины, но он все равно считал, что опыт участия в настоящем бою бесценен для любого мужчины, который решил посвятить себя военной службе. И хотя начальство явно не считало целесообразным поощрять его стремление, он был полон решимости добиться своей цели. И неважно, что думают остальные, он все равно станет солдатом. Большинство выпускников испытывали такое же воодушевление, хотя вероятность участия в войне и не могла не вызывать у них тревогу. Избалованные аристократы Вестпойнта, как их часто называли, могли наконец получить возможность показать, чего они стоят. И если уж на то пошло, то не только они, но и вся армия. Очень многие граждане смотрели на американского солдата с большой долей презрения, считая его единственным достоинством – блестящее умение притворяться больным. Перед самым их выпуском вопрос войны был наконец решен. 12 апреля мексиканцы потребовали от генерала Тейлора, армия которого уже стояла у Матамороса, убраться с их территории. Однако старый служака проигнорировал их требования, и в последний день месяца мексиканские солдаты начали форсировать Рио-Гранде. В начале мая армия Тейлора нанесла поражение трижды превосходившему ее противнику возле Пало-Альто, а несколько дней спустя повторила свой успех у Ресака де ла Пальма. С этого все и началось. Пограничный конфликт дал Конгрессу основания говорить о вторжении на американскую территорию, и 12 мая Мексике была объявлена война. Эта война подняла в обществе целую бурю споров. Джордж в своем мнении не был так радикален, как некоторые северяне, которые поддерживали партию вигов и открыто выступали против позиции южан. Ярким примером таких настроений был Хорас Грили, главный редактор «Нью-Йорк Трибьюн». Он назвал эту войну лживой и захватнической и предостерег граждан о том, что южные заговорщики толкают всю нацию в неизменную пучину бед и преступлений. Мексиканская пропаганда, твердившая о каком-то непонятном крестовом походе против католицизма в Северной Америке, также не вызывала у Джорджа ничего, кроме насмешки. И вообще, настроившись на 4 года праздной армейской жизни, он считал начавшуюся войну обременительной и досадной помехой. Сразу же после того, как Джордж решил пойти в пехоту, он написал отцу и попросил его использовать кое-какие свои связи наверху. И вот, наконец, пришел приказ о его назначении в 8-й пехотный полк. Ори был несказанно обрадован, ведь его направляли туда же. Джордж сделал вид, что очень удивлен таким совпадением. В чудесный июньский день выпускники выслушали добрые пожелания своих профессоров и в последний раз прошли строем по плацу Академии. Джордж и Ори впервые надели форму регулярной армии. Темно-синие мундиры и светло-синие брюки с тонкой белой нашивкой, обозначающей пехотные войска. Отец Джорджа и его брат Стэнли были на параде, а вот родные Ори не смогли приехать из Южной Каролины. Сразу после торжеств старшие Хазарды сели на пароход до Олбани, где их ждали важные дела. Джордж и Ори должны были отплыть часом позже. Когда пароход отошел от причала, Ори подошел к поручням и стал смотреть на утес, провожая глазами тропу, по которой они впервые карабкались 4 года назад. «Знаешь, а я буду скучать по этим местам. Ты только не смейся, но больше всего я буду скучать по звукам барабана. Даже не представляю, как теперь жить без них». Джордж не стал смеяться, лишь покачал головой. «Тебе нравилось, когда твоя жизнь делилась на строгие отрезки времени?» «Да. Это придавало каждому дню определенный ритм. Ты знал, что есть раз и навсегда заведенный порядок, на который ты можешь рассчитывать. В таком случае не стоит тосковать. В Мексике мы еще не раз услышим барабанный бой». Когда пароход проходил мимо острова Конституции, сумерки все больше сгущались. Вскоре пароход двигался вниз по Гудзону уже в полной темноте. В городе они сначала отметились в комендатуре, а на следующий день отправились бродить по Нью-Йорку. Столкнувшись на Бродвее с 2 драгунскими офицерами, они впервые отдали честь. «Мы теперь солдаты», – взволнованно сказал Ори. «Настоящие солдаты, понимаешь?» Джордж пожал плечами, не слишком разделяя воодушевление друга. Перед тем, как сесть на поезд до Филадельфии, он пообещал Ори приехать к нему в Монт-Ройл к концу отпуска. Оттуда они могли бы вместе отправиться к месту службы. Джордж охотно принял приглашение Ори. За последние 4 года он не встретил почти ни одного южанина, который бы ему не понравился. К тому же он еще не забыл о том, что Купер Мэйн говорил о хорошеньких девушках у них дома. Первое, что сделал Джордж, добравшись до Лехай Стейшн, так это достал из сундука тщательно упакованный осколок метеорита, найденный на холме над Вестпойнтом, и положил его на подоконник в своей комнате, чтобы никто из горничных ненароком не выбросил его, приняв за ненужный хлам. Потом он сел рядом и, сложив руки под подбородком, принялся разглядывать свое сокровище. Так прошло 10 минут. И еще 10. В гулкой тишине шершавый, насыщенный железом обломок, словно беззвучно говорил с Джорджем, рассказывая о своем могуществе, способном изменить или разрушить все, что только может построить или изобрести человек. Когда Джордж наконец встал, собираясь выйти из комнаты, он вдруг почувствовал, как по спине бежит легкий холодок, хотя в доме в этот летний день было жарко. Несмотря на ироничный нрав, для Джорджа все-таки существовало кое-что в его жизни, к чему он относился очень серьезно. Этот кусок звездного железа, ставший в свое время основой состояния рода Хазардов, был как раз из числа таких редких исключений. И Джордж вовсе не собирался встретить героическую смерть, о которой все вскоре забудут, где-нибудь в Мексике, ведь впереди его ждали великие дела. Пусть Ори тратит свою жизнь, улаживая пограничные конфликты на полях сражений. Но именно он, занимаясь своим делом, сможет по-настоящему изменить этот мир. В середине сентября Джордж уложил вещи и попрощался с родными. Огромная армия Тейлора тем временем уже продвигалась к мексиканскому Монтеррею, согласившись на просьбу противника о 8-недельном перемирии. Джордж следил за событиями, потому что его полк под командованием генерала Уорта был частью 2-й дивизии Тейлора. 8-й полк уже участвовал в жарких боях, скорее всего, не последних. Чтобы скоротать долгий путь в поезде, идущем до Южной Каролины, Джордж решил еще раз выстроить в голове все свои мысли о севере и юге. Когда они учились, кадеты из обеих частей страны в целом соглашались с тем, что янки лучше подготовлены, так как самые хорошие школы находились на севере. При этом южане надменно добавляли, что это не имеет ровно никакого значения, поскольку сражение выигрывает не самый умный, а самый храбрый полководец. Если бы Джорджа попросили описать различия между северянами и южанами вкратце, он сказал бы, что янки практичны, неугомонны, любопытны ко всем проявлениям жизни и полны желания постоянно совершенствовать все, что только можно. В отличие от них, южане были вполне довольны своей жизнью. И в то же время они просто обожали вести бесконечные споры и отвлеченные рассуждения по 3 основным темам – политика, рабовладение и конституция. Разумеется, рабство всегда преподносилось как благо. Однако Джордж запомнил, как Ори однажды обмолвился, что так было не всегда. Еще в детстве он случайно услышал разговор отца и каких-то джентльменов, гостивших у них. Когда речь зашла о понятии личной собственности, Тилет заявил, что, по его убеждению, некоторые стороны рабства противны как Богу, так и человеку. Однако после восстания Визи и Тернера таких вольных разговоров в Монт-Ройл больше не велось. Тилит говорил, что это может поощрить негров к новому бунту. Сам Джордж твердой позиции по отношению к рабству не имел. Он был ни за него, ни против. В Южной Каролине он решил на эту тему не заговаривать и уж тем более не сообщать Мэйнам, как к этому относятся остальные члены его семьи. Его мать и отец не были фанатичными аболиционистами, но считали рабство в целом недопустимым. Ори встретил его с каретой на крошечном лесном полустанке северо-восточной железной дороги. По пути к плантации друзья оживленно болтали о войне и о том, что случилось за последние месяцы. Ори сообщил, что его семья 2 недели назад вернулась из летней усадьбы, чтобы быть дома к приезду Джорджа. Джордж был очарован пышной зеленью этих земель, ошеломлен размерами и красотой поместья Монт-Ройл и покорен родными Ори. Но, по крайней мере, большинством из них. Тилит Мэйн немного насторожил его своей суровостью и сдержанной подозрительностью по отношению к чужакам. Еще был кузен Чарльз, вызывающий красивый мальчик, который, как ему показалось, только и делал, что криво ухмылялся, скакал на лошади и упражнялся со здоровенным охотничьим ножом Боуи. Сестры Ори, конечно же, оказались слишком молоды для Джорджа. Брэд, которой едва исполнилось 9, была хорошенькой и веселой девочкой, но на фоне своей старшей сестры совершенно терялась. 11-летняя Эштон была самым удивительным ребенком, которого только доводилось видеть Джорджу. Даже в таком юном возрасте она уже была настоящей красавицей, и он не осмеливался предположить, какой она станет к 20 годам. Первый день в Монт-Ройл Джордж провел, гуляя по полям и изучая систему работы рисовой плантации. Позже его передали под опеку Кларисы и девочек, которые отвели гостя в чудесную летнюю беседку в одном из уголков сада. Когда все удобно уселись в плетеные кресла, 2 девочки-негритянки принесли им вкуснейший лимонад и маленькие пирожные. Вскоре Клариса извинилась, сказав, что ей нужно отдать кое-какие распоряжения на кухне. Эштон сложила руки на коленях и уставилась на Джорджа внимательным взглядом. «Ори говорил, что в академии вас прозвали Пеньком, но мне кажется, это прозвище вам совсем не подходит». Она улыбнулась, сверкнув большими темными глазами. Джордж провел пальцем под тугим жарким воротником. Это был один из тех редких случаев, когда он не нашелся, что ответить. От смущения его спасла Брэд. «Никогда в жизни не видела такой красивой формы», – воскликнула она. «Правда, я не так уж много ее видела». «Еще красивее то, что под формой», – заявила Эштон, и тут уж Джордж по-настоящему покраснел. Сестры были больше похожи на миниатюрных женщин, чем на детей, а кокетливые манеры Эштон доставляли Джорджу скорее неловкость, чем удовольствие. «Все дело в ее возрасте», – решил он. Она была слишком юна, чтобы флиртовать с ним, тем не менее пыталась это делать. Джорджу нравились хорошенькие женщины, но по-настоящему красивых он старался избегать. Они всегда знали о своей привлекательности, что часто делало их капризными и заносчивыми. Джордж подозревал, что Эштон Мэйн именно из такой породы. Эштон продолжала пристально разглядывать его поверх стакана с лимонадом, и Джордж был безмерно рад снова вернуться в мужскую компанию, когда, наконец, пришло время. 2 дня спустя за ужином Клариса объявила о том, что решено устроить большой пикник для того, чтобы с Джорджем могли познакомиться их родственники и соседи. «Если повезет, нас удостоит чести сам сенатор Кэлхун. Он уже несколько недель гостит у себя дома, в Форт-Хилле. У него слабые легкие, а климат на берегах Потомака только ухудшает его состояние. Вдалеке от столицы воздух чище и здоровее. Это приносит ему некоторое облегчение, а значит... Тилит, почему, скажи на милость, ты вдруг так скривился?» Все головы тут же повернулись к другому концу стола. Снаружи в неподвижном воздухе послышался далекий раскат грома. Эштон и Брэд обменялись тревожными взглядами. Начинался сезон ураганов, которые налетали с океана, сметая все на своем пути. «Джон теперь совсем не такой, как мы», – сказал Тилит. Смахнув севшую на лоб муху, он сердито взмахнул рукой. Маленький негритенок, который неподвижно стоял в углу, держа опахало у плеча, как мушкет, тут же метнулся вперед и замахал над головой хозяина. Но было уже слишком поздно. Своей нерасторопностью он вызвал недовольство и понимал это. Страх, который Джордж увидел в глазах этого ребенка, сказал ему намного больше о взаимоотношениях рабов и их владельцев, чем любая многочасовая лекция аболиционистов. «Каждый раз, когда собирается наше достопочтимое общество, мы провозглашаем тост за Джона», – продолжал Тилит. «Мы пели ему дифирамбы, устанавливали памятные доски, прославляя его как величайшего из ныне живущих граждан штата, а, возможно, и всей страны. А потом он перебрался в Вашингтон и начисто забыл о воле своих избирателей». Купер негромко хмыкнул, чем явно рассердил отца, но все-таки осмелился возразить. «А по-вашему, — дерзко сказал он, — мистер Кэлхун может считаться южнокаролинцем, только если он во всем согласен с вами? Возможно, его выступления против войны непопулярны, но они явно искренни. И уж он точно поддерживает и продвигает большинство других ваших взглядов. Чего нельзя сказать о тебе, но я не особенно этим огорчен». Язвительность в тоне старшего Мэйна заставила Джорджа почувствовать неловкость, да и огорчен был Тилит явно гораздо сильнее, чем хотел показать. «Вот и хорошо», – резко ответил Купер, взмахнув рукой с бокалом вина. «Зачем вам беспокоиться о том, что думаю я? Вы даже мнение всей нации игнорируете», – добавил он, не обращая внимания на умоляющий взгляд матери. Тилит стиснул салфетку и бросил взгляд на Джорджа, стараясь изобразить улыбку. «Мой сын считает себя большим специалистом по государственным вопросам. Иногда, мне кажется, он чувствовал бы себя гораздо уютнее, живя на севере». Купер перестал улыбаться. «Вздор», – сказал он, выпрямляясь на стуле. «Я презираю этих никчемных аболиционистов со всех их фарисейской болтовней и показным раскаянием. Но их лицемерие не мешает мне признавать справедливость некоторых их обвинений. Как только кто-то осмеливается критиковать наши южные порядки, мы все мгновенно ощетиниваемся, как дикобразы. Янки утверждают, что рабство – это зло. Мы же объявляем его благодеянием. Они указывают нам на шрамы, покрывающие черные спины. В Монт-Ройл ты ни у кого не найдешь ни одного шрама!» Перебил его Тилит к радости Джорджа. Но Купер словно не слышал отца. «А мы упрямо повторяем, что рабы счастливы. Ни один человек, лишенный свободы, не может быть счастлив, пропадя на все пропадом». «Следи за своим языком, здесь дети!» – рявкнул Тилит. Но сын уже распалился не на шутку и был так же зол, как и его отец. «Вместо того, чтобы признать правду, мы ее избегаем. Мы хотим оставаться теми же, кем были 150 лет назад, землевладельцами, чей урожай зависит от пота черных невольников. Мы игнорируем людей вроде отца Джорджа, хотя на севере их становится все больше и больше. Отец Джорджа производит железо, и работают у него свободные люди. Это железо превращается в машины. Машины создают будущее. Янки понимают, каким будет нынешний век, а мы цепляемся за прошлое. Если сенатор Кэлхун больше не твердит, как попугай, о традиционных ценностях штата, то Бог ему в помощь. И пусть появятся еще десятки таких же, как он. «Очень невежливо с вашей стороны разговаривать так несдержанно при нашем госте», сказала Клариса с непривычной для нее резкостью. «Ну, конечно, черт с ней, с правдой. Хорошие манеры прежде всего». Купер насмешливо поднял свой бокал. Тилит в бешенстве выбил его из руки сына. Негритенок быстро пригнулся. Бокал разбился о стену. Брэд взвизгнула и откинулась назад на стуле, прикрыв глаза ладонью. Ори посмотрел на гостя и пожал плечами, виновато улыбаясь. «Ты слишком много выпил, Купер!» – воскликнул Тилит, кипя от злости. «Тебе лучше уйти прямо сейчас, пока ты еще владеешь собой!» «В самом деле», – согласилась Клариса. Она сказала это очень тихо, но слова прозвучали как приказ. Купер и правда вел себя так, будто слегка захмелел, – подумал Джордж. Не говоря ни слова, он встал, посмотрел на отца, рассмеялся и вышел из комнаты. Тилит был бледен. Видимо, насмешка сына разгневала его даже больше, чем непозволительные речи. До конца ужина никто не улыбался и почти не разговаривал. Джордж чувствовал себя подавленно. Было совершенно очевидно, что в семье Мэйн появилась трещина. Такая же, которая, как говорил его собственный отец, медленно, но неизбежно раскалывала всю страну.